Министры иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Йонг Хо, принимающий участие в работе Министерского форума АСЕАН в Лаосе 25 июля, встречался со своими коллегами Китая, Норвегии и Мьянмы. Наш министр проинформировал собеседников об успехах, которых добивается корейский народ в борьбе за достижение грандиозной цели построения сильного социалистического государства с большой гордостью за то, что выдвинули великого Ким Чен Ына на высший пост нашей партии и нашего государства. Он подчеркнул, что наша страна старается защитить мир и безопасность в регионе и мире посредством мощи ядерной державы. На переговорах состоялся обмен полезными мнениями относительно расширения и развития отношений дружбы и сотрудничества между странами. Наш министр еще встречался со статс-секретарем Министерства иностранных дел Индии и вторым министром иностранных дел и внешней торговли Брунея.